Глава 18. Фейт. В пятницу вечером я открыла дверь в квартиру и бросила ключи на столик в прихожей. Потом уронила пальто и сумку на пол. Где-то за серыми облаками садилось солнце. С каждой минутой небо становилось все темнее. Я рухнула на диван, вымотанная очередным долгим рабочим днем и новым клиентом Red Bull. И мною тут же завладели мысли об Эшере. За 3 недели я не получила от него ни единого сообщения. Конечно, я тоже не пыталась с ним связаться. Но ведь именно он настоял на разрыве отношений. У меня еще осталась гордость. Однако я все яснее понимала, насколько она бесполезна. И все же слишком устала, чтобы думать. Днем в агентстве я была занята, исполняя новые обязанности партнера. Но долгими тихими ночами мне оставалось лишь скучать по нему. Я заказала китайскую еду и включила Netflix. Бесцельно пролистала огромное количество фильмов, но ни один из них не привлек внимания. Смехотворно рано, в 8 вечера, я улеглась в кровать и взяла с прикроватной тумбочки книгу. Эпоху невинности я начала читать еще в Кауае, когда впервые приехала туда несколько месяцев назад, а потом купила себе экземпляр, чтобы закончить. В книге рассказывалась история молодого аристократа, жившего в 1870-х годах, Ньюланда Арчера, который обручился с симпатичной молодой женщиной, а после влюбился в строящую козни скандальную графиню Оленскую. На мой вкус стиль казался немного старомодным. Но эта история глубоко запала в сердце. Ньюланд и графиня, несмотря на долгие разлуки, продолжали встречаться. Но они не могли свободно любить друг друга. Перед ними стоял долг. Я уронила книгу на грудь. Сердце сжалось, однако, прикоснувшись к кварцевому кулону на шее, я сдержала слезы. Что мне дал этот личностный рост? Сейчас я надрывалась на работе, но ведь способности не возникли сами по себе, они были всегда. И все же я не представляла, что способна привязаться к кому-то столь же сильно, как к Эшеру. Внутри меня словно скрывался целый каньон, наполненный целыми слоями чувств, окрашенных в различные цвета и оттенки. Но какой в этом смысл? Эшер решил порвать со мной. Может, навсегда. Он выбрал свою жизнь, я предпочла свою. Мы находились за полмира друг от друга. Я отложила книгу в сторону и сняла кулон. Я убрала его в шкатулку на туалетном столике, а потом, прежде чем успела отговорить себя, взяла в руки телефон. «Давай куда-нибудь сходим», — написала я. Вив ответила меньше, чем через минуту. «Серьезно? Мы уже давно не общались. Может, с ней мы тоже расстались навсегда? Встретимся у Олтини через час. Меня не нужно просить дважды», — написала она и добавила смайликов с шампанским. «Да, выпить не помешает», — пробормотала я. Я оделась, не обращая внимания на предупреждающие звоночки в голове и сердце, которые твердили, что я совершаю ошибку. Но, черт возьми, я их уже столько натворила. Раньше меня это никогда не останавливало. Луч серебристого зимнего света коснулся лица, и я застонала. Я уже 100 лет так не напивалась и забыла, насколько веселыми бывают похмелья. «Боже!» — пробормотала я, плотнее закутываясь в простыню из египетского хлопка. Вообще-то это была не моя простыня. Другой цвет. Запах. От нее пахнет мужчиной. Я заглянула под простыню, обнаружив, что на мне лишь черный шелковый лифчик и трусики. «Вот черт!» Я резко села, острая боль пронзила сердце, сильнее, чем любые муки похмелья. «О, нет! Нет-нет-нет! Привет!» Вскрикнув, я натянула простыню до шеи и, тряхнув головой, отбросила за спину спутанные волосы. В огромной спальне, в кресле возле окна, сидел мужчина, светловолосый, мощный, сексуальный, в футболке и пижамных штанах. «Ты меня не помнишь, правда?» Он изобразил веселую улыбку. Прошлая ночь прошла словно в тумане. Коктейли «Свиф», компания красивых богатых парней и больше ничего. «Прости». Я обхватила голову руками. «Не принимай это на свой счет. Я вообще не помню прошлую ночь. Потому что когда стало трудно, я вернулась к прежним привычкам». Парень покачал головой. «Я говорил не о прошлой ночи. Я Джек Филлипс. Мы познакомились почти год назад при схожих обстоятельствах». Он лукаво улыбнулся. «Понимаю, это сбивает с толку». «Джек...» Я уставилась на парня. На меня нахлынули размытые, пропитанные алкоголем воспоминания. «Боже мой!» «Да, мы с тобой...» «Спали вместе», — закончил он. «После я хотел позвонить тебе, но ты вроде как исчезла». «Спали вместе», — пробормотала я и закрыла глаза. «Эшер». «Год назад», — уточнил Джек. «Прошлой ночью не задалось». Я резко подняла голову. «У нас ничего не было?» «Нет», — подтвердил он. «Ты полночи проплакала у меня на плече, раз за разом повторяя, что влюблена в какого-то пожарного, а потом просто отключилась». Он сухо улыбнулся. «Я офигенно развлекся». Я заставила себя сесть, плотно завернувшись в простыни. «Подожди, постой. Я сказала, что... любишь его, да. Влюбилась без памяти. Ты повторяла это без устали. И мы с тобой не спали». «Нет». «Тогда почему я в нижнем белье?» «Я снял платье, чтобы тебе было удобнее», — пояснил Джек. «Вот и все, клянусь». «А где ты спал?» — прищурилась я. «На диване». «Мы делали что-то еще». «Например». Он ухмыльнулся, явно довольный собой. «Мы целовались?» «Пожалуйста, скажи нет». Он покачал головой. «Не целовались. Хотя я пытался. Еще в машине я наклонился, чтобы поцеловать тебя, а ты ударилась в слезы. И сказала то... что сказала?» Джек кивнул. «Ты была немного не в себе. Я не знал, как быть, поэтому велел водителю привести нас сюда. Я приготовил тебе чай». «Ты приготовил чай?» Он улыбнулся. «Это показалось уместным. Но по большей части ты просто хотела поговорить о нем. И у нас с тобой вообще ничего не было. Ну, кроме непристойного рукопожатия». Я расслабилась и облегченно вздохнула. «Ты настоящий джентльмен, Джек. Прости, что из-за меня ты оказался в такой ситуации». «Все в порядке». Он склонил голову на бок. «А кто этот пожарный? Твой парень?» Я кивнула. «Но мы вроде как расстались». «Как Росс и Рэйчел?» Я рассмеялась. «Ты готовишь гостям чай и ссылаешься на друзей. Какой-нибудь девчонке правда повезет с тобой, Джек». «Но не тебе». Он печально улыбнулся. «Немного обидно, что когда мы снова встретились прошлым вечером, ты меня не вспомнила. Но я решил, что мне дали второй шанс произвести впечатление. Что ж, не вышло. Прости. И спасибо, что повел себя так замечательно. Дважды. Должен признать, что первый раз был намного более захватывающим». С усмешкой произнес он, поднимаясь на ноги, и кивнул на плюшевую подушку возле кровати. «Здесь твое платье. Хочешь воды или кофе?» Хмыкнул он. «Или чаю?» «Нет, спасибо. Я лучше пойду отсюда, пока не выставила себя еще большей дурой». «Ну, не такая ты и дура», — произнес он, остановившись в дверях спальни. «Похоже, ты любишь этого парня. Надеюсь, у вас все получится». Он вышел и закрыл за собой дверь, предоставив мне возможность собраться. Я села на кровати, радуясь, что не совсем безнадежно. Однако боль по-прежнему сжимала сердце. Несмотря на влияние алкоголя, внутреннее я знала, чего я хочу. Я влюбилась в Эшера. И даже в самом безрассудном состоянии не смогла отдаться другому. Теперь чувства, которые я пыталась отрицать, вышли на свободу, и от их глубины перехватывало дыхание. «О, Эшер!» – прошептала я, глаза наполнились слезами. «Неужели уже слишком поздно?» Одевшись, я обнаружила Джека на кухне. Он варил кофе. «Точно не хочешь?» – он протянул мне кружку. «Всё хорошо. Мне нужно идти». Я направилась к двери, потом резко развернулась и вернулась к нему. «Спасибо, Джек». Я чмокнула его в щеку. «Эй, если с пожарным что-то не сработает, ты знаешь, где меня найти. Ты ведь уже частый гость в доме и все такое». Я хлопнула его по руке и выдавила из себя тихий смешок. «Если с пожарным что-то не сработает, мне будет еще хуже, чем прошлой ночью». Я вернулась к себе, приняла душ и, завернувшись в полотенце, позвонила Сайласу. «У меня проблемы», — сообщила я, когда он взял трубку. «Какая тюрьма на этот раз? Я организую залог». «Ха-ха, я серьезно, я скучаю по Эшеру. Очень сильно, если не сказать больше». «Господи, и это все? Ты меня напугала». Сайлас резко перестал смеяться. «Подожди, при чем тут проблемы? Фейт, что ты сделала?» «Слава богу, ничего. Ну, почти ничего. Эшер не хочет со мной разговаривать. Я не знала, чем заняться, поэтому вышла развлечься и чуть-чуть не совершила худшую ошибку в своей жизни». «Чуть-чуть не считается». «Да, но...» «Послушай, тебя ждет важная церемония награждения. Давай покончим с ней, а потом двинемся дальше». «Почему ты так бодро рассуждаешь?» – нахмурилась я. «У меня кризис и все такое». Сайлас рассмеялся, потом закашлялся. «Прости, не бери в голову. Просто Макс кое-что ляпнул. Во сколько за тобой заехать в воскресенье? В 6? «Ты и сам знаешь, что в 6. Ты ведешь себя странно». «Мне нужно идти. Кое-какие дела. А ты прими ванну, расслабься и ни о чем не волнуйся. Не совершай опрометчивых поступков. Лучше даже не выходи из дома. Как только волнения по поводу церемонии стихнут, ты гораздо лучше будешь справляться с ситуацией». «Наверное», — пробормотала я. «Ты прав. Я переживу эти выходные, а потом... потом вырву сердце из груди и отправлю авиапочтой прямиком на Кауаи». «Конечно, я прав. Я когда-нибудь давал неверные советы?» — усмехнулся Сайлас. «Мне нужно бежать, скоро увидимся». И он повесил трубку. В воскресенье я готовилась к церемонии Клио. На туалетном столике, напечатанные золотыми буквами на плотной бумаге, лежали официальные приглашения и уведомления о моем выдвижении. Компания-участник Зума. Категория «Мода и красота». Номинация «Реклама на тему «Мода и красота». Творческий директор Фейт Бенсон. Я провела пальцами по своему имени. Я думала, что буду нервничать, волноваться из-за возможной победы, но мне хотелось лишь пережить этот вечер и поговорить с Эшером. Сказать, что я люблю его, выплеснуть чувства наружу. Даже если он все еще злится, то, по крайней мере, узнает, что я чувствую. Около 5 я надела облегающее черное платье на бретельках, расшитое блестками, с овальным вырезом и черной тюлевой оборкой по подолу, собрала волосы в прическу и, учитывая уникальность события, наложила шикарный макияж, подвела глаза, накрасила губы красной помадой. Перед мысленным взором тут же мелькнула красная пожарная машина. Ровно в 6 в дверь позвонили. «Поднимайся», — проговорила я, нажав кнопку домофона. Я отперла дверь и, оставив ее приоткрытой, еще раз взглянула на себя в зеркале гостиной, проверяя, что на зубах нет помады. У входа послышались шаги. «Привет, Сай!» — позвала я. «Я не нервничаю, но, оказавшись там...» Слова застыли на губах. В дверь вошел сногсшибательно элегантный пожарный в темно-сером костюме и белой рубашке с малиновым галстуком. «Ты не Сайлас?» — пробормотала я. «Он отменил ваше свидание, а я вместо него». Эшер скользнул по мне взглядом. «Господи, Фейт!» Он с трудом сглотнул. «Ты такая красивая. Чертовски прекрасная. Ты тоже!» Ошеломленно пробормотала я, пытаясь понять, настоящий он или просто мираж. Эшер нерешительно шагнул вперед. «Прости, Фейт. Мне не стоило тебя отпускать, прогонять. Я просто растерялся и не понимал, что делаю». «Я тоже», — прошептала я. «Прости, что уехала. Точнее, сбежала». Улыбка дрогнула на губах. Удивительно, как я не подвернула еще одну лодыжку. «Я не оставил тебе особого выбора. Думаю, мы оба боялись признаться в своих чувствах, ведь то, что я испытываю к тебе, Эшер...» В горле внезапно пересохло. «Они такие сильные, что пугают. И я не знаю, что с ними делать. Когда ты заговорил о расставании, я ухватилась за возможность вернуться к прежней жизни, но не могу. Эта дверь навсегда закрылась на замок». «Моя тоже». Он криво улыбнулся. «Можно тебя поцеловать?» «Знаю, нам есть о чем поговорить, но, Фейт...» Он сделал шаг ко мне, но я отступила назад. «Постой, я... Мне нужно кое-что тебе сказать». «Ладно». «Я поступила плохо». «Ладно», — вновь пробормотал он, его лицо застыло. 2 дня назад я пошла на вечеринку с Вив. Я мало что помню, но... Я проснулась в постели другого мужчины. Эшер потрясенно уставился на меня. «Ничего не было», — поспешила заверить я. «Знаю, звучит нелепо, но, богом клянусь, ничего не было. Он оказался настоящим джентльменом. Мы даже не целовались, потому что я все время рыдала из-за тебя». «Ладно». Я тяжело вздохнула. «Эшер, скажи что-нибудь еще. «Ну...» Нахмурившись, он покачал головой. «Конечно, я не в восторге, но мы фактически расстались». «Верно, и все же мне жаль. Я повела себя глупо. Я просто попыталась вернуться к прежней жизни, но не смогла». Я взглянула на Эшера. «Ты веришь, что ничего не было?» «Ну, да, конечно». «Серьезно? Но я и в самом деле не хочу быть ни с кем другим. Я не смогла признать это в трезвом виде, но стоило выпить, и правда вышла наружу». «Какая правда?» — поинтересовался он, глаза его потемнели. «Что я...» «Боже...» «Ладно». Я сглотнула. «Что я люблю тебя. Я безумно влюблена в тебя и не хочу расставаться. Делать перерыв или проводить еще хоть ночь вдали от тебя. Я люблю тебя. Знаю, я уже повторяюсь, но готова твердить эти слова снова и снова, ведь мне никогда не приходилось говорить их раньше». Глаза наполнились слезами. «Я люблю тебя, Эшер». Эшер напрягся, потом расслабился. Похоже, мои слова застали его врасплох. Ему потребовалось несколько мгновений, чтобы их осознать. На лице пожарного вдруг возникло выражение, какого я не видела прежде. Затаив дыхание, я с трудом могла поверить, что чувства, светящиеся в темных глазах, предназначались лишь мне. «Я тоже люблю тебя, Фейт», — наконец признался он. «Я влюбился в тебя. И, похоже, уже давно». «Я тоже», — прошептала я. «Очень давно». Он подошел еще на шаг ближе, обнял меня руками за талию и притянул к себе. «Мне еще что-то нужно узнать?» «Нет, больше ничего». «Хорошо. Теперь я могу тебя поцеловать?» «Господи, да!» Эшер наклонил голову и прижался губами к моим губам. Он целовал меня нежно, глубоко, с некой уверенностью, которой я не ощущала прежде, как будто прежнее беспокойство куда-то исчезло. Сменилось безмятежностью. Я чувствовала то же самое, словно беспорядочные мысли и неуверенность в себе исчезли рядом с Эшером. Он доверял мне, верил в меня, и я не сомневалась, что смогу любить его, как он заслуживал. «Нам нужно идти», — через пару мгновений произнес он. «Я хочу отвезти тебя поужинать, и мы сможем еще поговорить». Улыбнувшись, я достала салфетку из коробки на столе и стерла с его губ красную помаду. «Звучит неплохо. Я люблю разговаривать. Хотя, постой, где Сайлас? Вы явно сговорились». «Неа», — хмыкнул Эшер, когда мы направились к двери. «По дороге сюда я ударил парня дубинкой и спрятал в багажнике. А после угнал его машину». «Вот засранец», — рассмеявшись, я закатила глаза. «Я еще вчера во время разговора с ним заподозрила что-то не так. Он казался слишком легкомысленным, а Сайласу Маршу это не свойственно». «Ты разговаривала с ним?» Глаза Эшера блеснули. «Просто чтобы исповедаться в... почти грехах». Ладно». «Снова ладно? Ты в порядке? Кажется, ты нервничаешь еще больше меня». «Это очень важная церемония». Он оттянул воротник рубашки. «Ты победишь, Фейт. Я чувствую». «Может быть». Мы вошли в лифт, и я пожала плечами. «А может, нет. Я просто счастлива, что ты со мной. Но, Эшер, проблемы, с которыми мы столкнулись еще на Кауаи, никуда не делись. Хуже того, я согласилась на повышение, и меня сделали партнером». «Конечно», — невозмутимо проговорил он. «Потому что ты отличный работник». Я попыталась еще что-то сказать, но Эшер лишь молча поцеловал меня, и я в буквальном смысле ощутила, как ослабли колени. Нежные настойчивые губы, казалось, оставили в сердце неизгладимый след. «Вау!» — выдохнула я, когда он отстранился. «О чем я говорила?» Двери лифта разошлись в стороны. Эшер протянул вперед руку, жестом предлагая мне идти первой. «Продолжим за ужином», — только и сказал он. Кстати, насчет машины Сайласа Эшер вовсе не шутил. Он и впрямь позаимствовал автомобиль. Водитель распахнул перед нами дверцу гладкого черного седана, а потом отвез в мой любимый итальянский ресторан недалеко от центра Белл-Харбор. Мы устроились за столиком на двоих с видом на сверкающую водную гладь. Эшер заказал шампанское и снова оттянул воротник рубашки, как будто тот казался тесным. Мы подняли бокалы, потом он опустил свой на стол, расплескав по скатерти пузырящуюся жидкость. «Я не могу», — пробормотал он. «Не можешь?» Сердце пропустило дюжину ударов. «Чёрт, нет, прости!» Эшер замахал руками. «Боже, я уже все испортил. Я хотел преподнести его с десертом, но вряд ли смогу дождаться. Лучше сейчас». Он сунул руку в карман пиджака, и в тот же миг зазвонил его мобильный телефон. Все казалось настолько странным, словно бы он ждал, что кто-то позвонит именно сейчас. Нахмурившись, Эшер вытащил телефон из кармана. «Это капитан», — пояснил он. «Прости, Фейт, мне нужно ответить». Нахмурившись, он принял вызов. «Что случилось, Кэп?» Выслушав ответ, он нахмурился еще сильнее. «Нет, я в ресторане, а что?» На миг он замолчал, в глазах его мелькнул страх. «Нет, говори все как есть прямо сейчас». Вокруг нас внезапно словно похолодало градусов на 20. По коже побежали мурашки, мышцы напряглись. От лица Эшера внезапно отхлынула кровь. Он мертвенно побледнел и резко втянул в себя воздух. Потом еще раз, изо всех сил стараясь справиться с дыханием. Свободной рукой он вцепился в край стола так, что побелели костяшки пальцев. «Что?» — хрипло пробормотал он. «Эшер?» Я потянулась к нему через стол. «Нет, не может быть!» Выдохнул он в трубку. «Нет, только не он. Налани? Нет. Нет! Хватит пудрить мне мозги, Кэп!» Зло бросил он. Голос звучал жестко, но на последних словах сорвался от страха. Люди за соседними столиками начали поворачиваться в нашу сторону. Сердце бешено билось в груди. «Эшер, в чем дело? Что случилось?» Эшер взглянул мне в глаза. На его лице читался откровенный ужас, и я чуть не вскрикнула. Он словно бы смотрел прямо сквозь меня. Затем натянуто кивнул, медленно втягивая воздух. «Хорошо, Кэп», — безжизненным голосом проговорил он. «Я понимаю. Скоро буду». Трясущейся рукой он нажал отбой и осторожно положил телефон на стол, как будто тот был сделан из стекла. «Эшер?» Он снова судорожно вздохнул, а когда заговорил, голос звучал совершенно ровно и как-то придушенно. «Они погибли. Оба». «Оба?» С трудом выдохнула я, в ушах бешено бился пульс. «Кто?» «Не...» «Налани и Морган». «Морган мертв». Эшер беспомощно взглянул на меня. «Мой брат умер».